вдалеке от мира где-то под луною ночь ложится на поля. Тишине душистой мы сидим с тобою веселого огня. Звездные тропинки расплелись, как косы по волнистым облакам. Пусть волшебный ветер в сказку нас уносит к неизведанным мечтам. У костра струна играет, у костра звезда пылает до утра. С тобой я вместе у костра, моя принцесса. Синий дым развеет над дремучим лесом нашу глупую печаль. И тебе одной я подарю все песни, драгоценный мой кристалл. Пусть же подпоют мне яркою трещоткой блестки искр золотых. Я хочу лишь, чтобы смех твой лился звонким светом юной чистоты. У костра струна играет, у костра звезда пылает до утра. С тобой я вместе у костра, моя принцесса. Не стучитесь в двери горькие невзгоды нас, дождями не разлить. Если ты со мной, то даже в непогоду будет радуга светить. И когда-нибудь по веленью сердца мы придем сюда с тобой, и все мелочи в искрах вдруг померкнут где-то, где-то под луной. У костра струна играет, у костра звезда пылает до утра. С тобой я вместе у костра, моя принцесса.